240. Могут спросить, почему люди не должны в плотном мире помнить о своих тонких пребываниях? Одна из причин, почему нельзя припомнить все из тонкого мира, есть уже невозможность вместиться в оболочку плоти. Именно, не мог бы дух принять плотную эволюцию, если бы он сохранил в себе память о пространствах мира тонкого. Ведь из мира тонкого можно иногда узреть и огненное величие, которое мир плоти может постигать лишь в редчайших случаях. Даже лучшие духи лишь иногда могут вспомнить свои земные существования, но совсем редко они сознают себя в условиях тонкого мира. Иногда выделение тонкого тела приносит некоторые познания жизни в тонком мире, но припомнить тонкие существования очень трудно и несовместимо с земными условиями.